С доходами все было просто замечательно. Я за первый же день сдал все запасы травы, что у меня были. Хорошим бонусом мне стала мордашка той девки за стойкой. Как же она скривилась. С тех пор беру заказы и сдаю задания только ей. Особенно меня радуют ее попытки спрятаться или поменяться сменами с другими. Ха, да я, проходя мимо гильдии, просматриваю через стены и прекрасно вижу, кто сейчас дежурит. А уж ее попытки прятаться за стойкой подняли мое настроение до небес. Особенно то, что ее за это отчитали и, кажется, даже оштрафовали. С остальными сложились более или менее нормальные деловые отношения. В основном работаю с двумя командами, присоединяясь к ним в качестве целителя. Конечно, когда у тех нет стоящих заказов, берусь и за другую работу, но и сам частенько беру задания на сбор лечебных трав. После случая с одним идиотом, которому какая-то болотная тварь откусила ногу и которого я вылечил, меня сильно начали уважать коллеги, особенно Линар. Он в общем-то неплохой парень, вот только пьет много. Каждый раз, когда садимся с ним в какой-нибудь забегаловке, он заказывает побольше алкоголя. Я, конечно, не против, вкус местных напитков мне нравится, да и опьянеть я не могу. После того случая организм расщепляет, не замечая, довольно сильные яды, что уж говорить об алкоголе. Мне, чтобы хоть немного опьянеть, надо пить чистый спирт пивными кружками, без закуски, и то скорее лопну от количества выпитого, чем опьянею. Сегодня, сдав очередное задание на сбор каких-то редких грибов, которые реально было трудно найти, они росли внутри деревьев, так что даже мне пришлось помучиться при их поиске, решил посидеть в главном зале гильдии и подождать кого-нибудь из знакомых. Все же за работу целителя при рейде на какую-нибудь зубастую зверушку платили прилично, а с учетом того, что команды, к которым я чаще всего присоединялся, были опытными, то получал я свои денежки практически просто за присутствие. Да, это не сравнить с тем, как меня кинули в том городе. Тут целителю, который пошел на задание, была положена полноценная доля наравне со всеми, даже если никого не пришлось лечить. Ведь будь иначе, целители бы просто никуда не ходили, так как это было бы потерей времени, идешь куда-то неделю, а после ничего не получаешь, лучше тогда сидеть в городе и ждать, когда раненого авантюриста притащит к твоему дому, а в промежутках можно и заказами в городе заниматься. Вот только в таком случае раненые имеют довольно большие шансы не дотянуть до того момента, когда их дотащит до целителя, да и у того может не оказаться сил на лечение. Так что опытные люди предпочитают брать целителя с собой и платить полную ставку. Ведь один раз обошлось, второй обошлось, на третий – похороны. Вот только, судя по разговорам, никого из тех, с кем я обычно хожу, сейчас не было в городе. Самому же бегать по залу и искать команду мне не по статусу. Целители тут птицы редкие, большинство у аристократов на службе или частной практикой занимаются, населения тут много, работы всем хватает. В гильдии есть свои целители на службе, а вот тех, кто состоит в команде, или как я, ходит на задания с командами, мало. Бывает, конечно, набегут из магической академии, чтобы попрактиковаться и подзаработать, но они к новичкам присоединяются чаще всего. Команды выше стального ранга стараются брать опытного целителя. А то недавно был случай, когда взяли девчонку из академии и пошли на Кикууру, мерзкая болотная тварь, так та только увидела монстра и в обморок грохнулась. Этим пришлось не только самим бежать, зажимая раны, но еще и эту дуреху тащить на закорках. Я же поднял ранг до медного и, можно сказать, в нескольких шагах от получения серебряного, так что мне не по чину как вон тому парню с фарфоровым жетоном от стола к столу ходить и спрашивать, не нужен ли им в группу целитель. Мои размышления на тему дождаться таки группу или самому рвануть на сбор чего-нибудь прервал парень. «Простите, вы Ямада?» Я повернулся к говорившему. «Да, это точно вы». У меня дернулся глаз и захотелось навернуть этого типа по морде стулом. И не только потому, что меня, пусть и очень-очень завуалированно, опять назвали гоблином, но и из-за его морды. Это был вылитый бесенин. Голубоглазый блондин с телом атлета и улыбкой, который место в рекламе зубной пасты. Но я сдержался. «Да, это я. Чего изволите? Нам нужен целитель для похода на нижние ярусы пещеры Арун, для сбора кристаллов Рудия», сказала блондинка, подошедшая к бесенину, и, обхватив того за правую руку, прижавшаяся к нему. «Вы ведь знаете заклинание для нейтрализации ядов?» К бесенину подошла еще одна девушка с синими волосами и пристроилась с другого боку. «Нам вас порекомендовали как опытного целителя. продолжил уже Бесенин. «И кто порекомендовал?» «Девушка за стойкой», — ответила блондинка. «Вот же сука, вот разорюсь и потрачу время, но проведу ночь за прыганием вокруг костра с бубном и прирежу молодого бычка для того, чтобы договориться с духом и проклясть ее. Но это потом», — перевел взгляд на эту команду. «Кинджи не раз и не два давал мне мангу, или мы смотрели аниме, где главный герой после чего-то заявлялся в школу с прилипшей к нему красоткой, а то и не одной. Так вот, я теперь прекрасно понимаю ту безликую и безымянную мужскую часть класса, которая желала ему сдохнуть самой мучительной из возможных смертей. Ведь мой рентгеновский взгляд показывал, что у синеволосой под плащом мантии буфера четвертого размера, да и все остальное тоже при ней. Блондиночка имела более скромные формы, но тоже была красоткой. Насчет же самого задания, так оно не слишком-то и сложное. Монстров там нет, только всякие грибы да еще какая местная мутировавшая флора, испускающая ядовитые испарения, споры или еще как травящая все и всех. Чтобы добыть эти самые кристаллы, нужно было либо запастись 5 ящиками различных специализированных противоядий, либо мешком универсального, ну или взять целителя с соответствующими навыками. У меня они были, не раз откачивал покусанных разными тварями дебилов, да и в места с большим содержанием яда или еще какой гадости в воздухе ходил. Вот только задание это муторное, а прибыли мало. Заказчик тот еще жлоб и, несмотря на ранг задания, ставка у него медяк в медяк самая минимальная, и никакой премии за перевыполнение. Небось этот хитрожоп надеется, что будучи там, авантюристы все равно нагребут побольше кристаллов, а так как больше они никому особо не нужны, он их позже выкупит за бесценок. В общем, полученная прибыль не стоит того, чтобы браться за это задание. Понятно, порекомендовали вам правильно. Я знаю заклинание, которое не только нейтрализует яд, но и совместно с еще несколькими дает временный иммунитет к ядам, которыми были поражены до его применения. Я честно гордился тем, что откопал в памяти сие заклинание, ведь они показали себя крайне эффективно во время похода по местности, заполненной ядовитыми газами. Вместо того, чтобы постоянно лечить отравление, наложил этот комплекс, и все, в течение пары часов можно не париться и не тратить ману. О, удивленно протянули обе девчонки, которые, судя по значкам, являлись ученицами академии, и явно не на первом курсе, так как поняли, насколько это круто. Линар, когда узнал, чуть ли не кипятком ссал, и проклинал всех и вся за то, что в свое время не смог найти денег для обучения в академии. Но подобное задание меня не интересует. Спросите Линара Урца, он тоже неплохой целитель и может согласиться. И что не устраивает? На меня с вызовом уставилась блондинка. Доход, добираться долго, спускаться муторно, награда маленькая. Мне выгоднее день-два подождать возвращения одной из команд, с которыми я хожу на различных монстров, чем тратить дней 8-10 на это задание и упустить другое. Хм, блондинка окинула меня внимательным взглядом. 5 золотых решат эту проблему, и выложила на стол означенную сумму, а я чуть не подавился илем, и моя паранойя сделала стойку, ведь тут даже самый тупой заподозрит неладное. Награда за это задание будет около 1500 золотых, и это еще надо будет поделить на 4, а тут мне предлагают в 2,5 раза больше, чем оплата за все задания. Тут явно что-то нечисто, но следует уточнить пару моментов. И зачем вам целитель? За такие деньги можно купить универсальных противоядий на 10 спусков в эти пещеры. Не буду я пить эту гадость, тут же ответила блондинка. Ну да, вкус у зелья противный, но жить захочешь, и не такое выпьешь. Да и обычно авантюристы выбирают между целителем и противоядием, ориентируясь на выгоду. Если на задании ожидается только отравление, да и то небольшое, дешевле купить универсальное или специальное противоядие. Если же будут еще и раны или ожидается какая-нибудь неизвестная бяка, то, конечно, тогда лучше взять с собой целителя. Тут же богатой девочке просто не нравится вкус противоядия, и она, чтобы его не пить, выбрасывает на ветер огромные деньги. Но эта сумма намного больше награды за задание. Какой вам тогда смысл его выполнять, если потеряете больше, чем заработаете? Понимаете, нам просто надо выполнить определенный перечень заданий, чтобы поднять ранг. Бесенин с немного виноватым видом принялся объяснять ситуацию. Да, и побыстрее. Надоело уже заниматься всякими глупостями. А вот блондинка просто горела нетерпением. Вот теперь все становятся на свои места. Богатой, очень богатой, девочке захотелось приключений на свой шикарный зад, и она решила стать авантюристкой. Ситуация, можно сказать, обычная, такое тут дело частое. Тогда этот Бесенин и другая магичка, скорее всего, ее охрана, нанятая или подосланная заботливым родителем, чтобы дочка не закончила свои приключения инкубатором для гоблинов на первом же задании. Что касается перечня заданий, так глава у нашего филиала гильдии тот еще старый тануки. Ему скорее всего проплатили, чтобы он этой группе поднял ранг до серебряного, но не сразу, чтобы это не выглядело подозрительным, да и чтобы опыта набрались, а может, чтобы дочка посмотрела и забила на все это. Ну и наш глава просто скинул на них задания, которые никто брать не хочет из-за низкой награды, которая не окупит или принесет слишком мало прибыли после вычета всех затрат на свое выполнение. «Когда выдвигаемся?» – спросил я, сгребая со стола золотые монеты. «Немедленно», – ответила блондинка и направилась к выходу. «Лиза, постой!» – Бесенин остановил уже набравшую скорость блондинку. «Что такое, Риш?» «Думаю, Ямаде надо время, чтобы собраться». Бесенин имел хоть какой-то опыт и попытался вразумить блондинку. «Нет, я готов отправляться». Допив Элли, сняв со спинки стула сумку, которую ношу больше для конспирации, чем для прямого ее использования, подошел к группе. «Отлично, тогда отправляемся». Энтузиазм из блондинки так и пер, пока шли к выходу из здания гильдии, прикидывал дальнейшие перспективы. Можно было примазаться к этой команде, если не на постоянной основе, то на время, пока они не получат серебряный ранг, до чего им осталось недолго, и вместе с ними под шумок тоже поднять ранг себе. Да и денег с ними поднять можно будет прилично. Эта Лиза явно из очень богатой семьи, но она на вид не особо умна, точнее, не знает жизни за пределами родного дома и стенами академии, так что развести ее на дополнительную плату за участие в их группе будет несложно. То, что я не стал долго собираться, ей уже понравилось, так как она хочет поскорее отправиться навстречу приключениям. За время, пока будем добираться до пещер, можно мягко намекнуть, что другие целители не так легки на подъем и вряд ли захотят участвовать в авантюрах. А вот я, за скромную плату, готов в любое время дня и ночи отправиться на очередное задание. В своем желании прилипнуть к этой группе я утвердился, выйдя на улицу. Там нас ожидала карета, нет, скорее дилижанс, да еще и богато украшенный, а значит, с повышенным комфортом. Комфорт и правда был повышен, вот только я сидел напротив Бесенина, а по бокам у него уселись остальные, поплотнее прижавшись к нему. И вроде бы, чего жаловаться, мне больше свободного места, да и я уже давно не питаю иллюзий насчет своей привлекательности у противоположного пола, но вот неприятный осадочек все же есть. Маршрут наш прокладывали специально так, чтобы к ночи карета добиралась до городка, в котором есть более или менее приличная гостиница. Блондинка, несмотря на спешку, не горела желанием экономить на комфорте во время приключений, так что время в пути до цели растянулось с 3 дней, если добираться напрямик с парой ночевок на природе, до 4, и это с каретой, запряженной парой довольно-таки сильных лошадей. Но меня это не сильно беспокоило. Деньги, которые я уже получил, окупали затраты времени, да и в немалом плюсе я оставался. Остановились, понятное дело, в самой дорогой гостинице в городе, хотя их тут было всего 2, вторая вообще была клоповником. Ну еще можно было на постоялом дворе остановиться, но блондинка сразу направилась к гостинице. Я не возражал, кто платит, тот и заказывает музыку, оплатила за все именно она. Сняли 2 двухместных номера, один для меня и Бесенина, второй для девушек. Пока все размещались, я, предупредив их о своем желании прогуляться, отправился зашибать деньгу. Местные жители все же тоже ходят в лес и также иногда натыкаются на травы, грибы, ягоды и прочие вещи, на которые в гильдии есть заказы. Заказчики не скупают у населения этот товар потому, что нет стабильности и нужного объема. Вот вышел охотник в лес и на обратном пути наткнулся на кустик лечебной травы, который сорвал. Тащиться из-за него в большой город смысла нет, алхимики, что живут в своем городе, закупаются через гильдию. Нет, они могут и купить, но это не всегда, а потому такое продают на небольших рынках в городах и деревнях. В основном там за прилавками, которые из себя представляют ящик или вообще тряпку, расстеленную на земле, сидят старики. Бывает, что на такие рынки и авантюристы заглядывают и докупают немного трав или еще чего, чтобы добить нужное количество для сдачи задания. Почему бы тогда местным не собрать все скопом и не отправить в город и не сдать? Тут все просто. Даже если обойти и собрать те же лечебные травы на всем этом рынке, вряд ли получится набрать наполовину стандартного заказа, а ждать, пока соберется еще, нельзя. Травы испортятся и потеряют свои свойства. Да потом еще и найди, кому это сдать. И вот тут у меня есть громадное преимущество. В моем инвентаре травы могут храниться свежими намного, намного дольше. Так что, скупая травы за треть их реальной стоимости, я, набрав нужное количество, сдаю их потом в гильдии, где не только получаю прибыль, но еще репутацию свою повышаю за счет часто и качественно выполняемых заданий. Но и это не единственный способ дополнительного заработка, который я обнаружил. Все товары при выезде или въезде в город облагаются налогом. Я же, закупив то же зерно в деревне и поместив его в инвентарь, этот налог не плачу, да и на транспортировку не трачусь. Купцы, которым я потом сбываю товар, думают, что я просто в доле со стражей на воротах или еще с кем повыше. Так что я занимался тем, что скупал травы и заполнял инвентарь товаром для контрабандного проноса в город. Да уж, пронос 60 кубических метров зерна. В гостиницу возвращался в приподнятом настроении. Все же после этого задания и пару проносов контрабанды можно будет бежать к мастеру и заказывать очки. Когда был у него в первый раз, то долго мучился в попытке объяснить, что мне нужно и зачем, но когда мне все же удалось это сделать, этот гад загнул такую цену, что мне перехотелось смотреть на мир в красках, но потом, подумав, решил, что все же стоит приобрести очки, но и тратить свой, так сказать, неприкосновенный запас не стал, да и второй неприкосновенный создал. Точнее, это были денежки, которые я откладывал на покупку собственного дома и открытие собственного дела. Ну а да, не всю же жизнь мне по лесам и прочим неприветливым и опасным местам скакать. Устроюсь в городе, куплю дом, буду заниматься лечением, а там и женюсь. Да-да, несмотря на мою рожу, шансы есть, точнее появятся, если будут деньги. Ни раз и ни два слышал о том, что в деревне, договорившись с родителями невесты, можно получить ее согласие на свадьбу. Это, конечно, не очень-то и хорошо, и любовью тут и не пахнет, но вот иллюзию того, что в меня кто-то влюбится, я утратил еще в том мире, и учился в надежде на то, что буду состоятельным человеком, на деньги которого польстится какая-нибудь девушка. Войдя в комнату, не обнаружил Бесенина. Его вещи были тут, а вот его самого не было. И тут мое внимание привлекли звуки за стенкой, и я, уже примерно предполагая, что там увижу, активировал глаза. В соседнем номере, который заняли девчонки, обнаружился Бесенин, ну и остальные также были там. В данный момент блондинка скакала на нем, а он в это время целовался с синеволосой и мял ее сиськи. Не то чтобы я не ожидал чего-то подобного, но думал, что он только с одной, скорее всего синеволосой, так как блондинка вроде как должна быть охраняемым объектом. Но предполагать и видеть – две разные вещи. Завидовал ли я этому Бесенину? Еще как, мне, чтобы такое получить, надо будет либо в бордель идти, либо рабынь покупать, либо подняться в обществе очень высоко и заработать гору золота, и то это все будет куплено. Ему же хватило только улыбнуться своей улыбочкой, и бац, у него сразу две красотки в постели. Через час эти кролики натрахались, и Бесенин решил все же вернуться в нашу комнату. «О, Ямада, вы вернулись? Нет, бля, нет меня здесь. Да, только что. Ну не рассказывать же, что я тут уже час с лишним порно с ним и теми двумя красотками в главной роли смотрел. И чего это ты ко мне на «вы» постоянно обращаешься? Ранг у нас равный, но к старшим надо относиться с уважением, не спорю. Но я-то тут при чем? Ну а разве вам не за 70? Что? Да мне еще 20 нет. Ау, прости, просто ты так выглядишь, да и говорили. Нет, нет и нет, мне не за 70, и я не гоблин. Как же меня это достало? Все, я спать. Уже забравшись в постель, предался размышлениям. Теперь понятно, чего они мне выкали. Думали, я почтенный старец, который просто из-за своей специализации себе морщины разгладил, чтобы выглядеть моложе, но видать что-то пошло не так, и морда получилась такой. Но вот его оговорка о том, что говорят, какая зараза распускает слухи, что я старый пердун, да 100% та стерва-регистраторша, больше просто некому, ведь именно она им меня порекомендовала. Через 2 дня путешествия мысль о присоединении к этой группе окончательно покинула мою голову. Пусть Бесенин и развеял недопонимание, из-за которого меня считали стариком, отношение ко мне со стороны девчонок это нисколько не изменило. Ну а само отношение было пренебрежительно нейтральным. Что уж говорить, если они даже не представились. Судя по всему, мое имя их интересовало не больше, чем имя кучера или клички лошадей, что тянут карету. Про простое общение и речи не было. Блондинка общалась со своей подружкой и Бесениным. На меня внимание обращали ровно столько же, сколько обращают на мебель. Хотя Бесенин со мной общался после потрохушек в номере девчонок, так что особо много мы с ним не говорили, у меня просто желания не было с ним общаться. Вот зубы пересчитать, придушить во сне подушкой или еще как прикончить, это да, этого было хоть отбавляй. Да и вообще, у меня создавалось ощущение, что они не за выполнением задания отправились, а за тем, чтобы потрахаться. Ведь в академии, наверное, нельзя, правила там всякие и приличия. Да и Бесенина туда, наверное, не пустит, так как он ни разу не маг и не ученик. Да и в городе тоже, наверное, нельзя, так как владелец гостиницы сразу растрезвонит, чем таким нехорошим дочь благородной семьи в компании подруги и Бесенина занимается. А тут от города далеко, да и комнаты были взяты раздельные. Да и повод имеется, мы на задание отправились. Но как бы то ни было, мне неплохо заплатили, так что пришлось засунуть свое недовольство и зависть куда поглубже и молча выполнять свои обязанности. Насчет же самих членов команды немного узнал от Бесенина, которого, между прочим, зовут Ришелар, он таки представился, мечник из состоятельной семьи, так сказать, представителей малого бизнеса. Ну, по доспеху и мечу было видно, что парень не деревенский, но, честно говоря, думал, что это ему блонди прикупила. И тот факт, что это не так, немного поднял его в моих глазах и вызвал еще больше зависти. Блонди же звали Лиза Вон Ред, узнал Латриша, о ее семье не слышал в кроне разве что глухой, так что стали понятны те горы золота, которым она спокойно разбрасывалась. Также узнал, что она маг льда. Честно, был удивлен, ей бы больше подошел огонь. Синевласку звали Фирайран, и вот она, как бы это странно ни было, была магом огня. А ведь ходит вся такая тихая и спокойная. Хотя, когда они в номере остаются, зажигает она капитально. Спуск в пещеру был несложным. Я накладывал на себя и остальных заклинания, на этом моя работа и заканчивалась. Хоть и не было монстров, спуск до нужного уровня занял 3,5 часа, после чего еще пару часов потратили на поиск и добычу нужного количества кристаллов. Теперь оставалось только подняться обратно на поверхность и вернуться в город, где нас ждет карета, ну а после будут еще 4 дня дороги назад и соответственно остановок в гостиницах, где эти кролики опять будут по полночи трахаться. Вот только спокойно добраться до города не вышло. Стоило нам на пару километров отдалиться от пещеры, как я заметил в небе нечто большое, что при более тщательном рассмотрении оказалось виверной. В рассыпную, виверна. Благодаря моему предупреждению все успели отскочить в стороны, и струя огня из пасти зашедшей на нас виверны спалила только землю. Но даже так меня обдало сильным жаром. Попади под такой выдох, и получение ожога всего тела обеспечено, несмотря на доспех, который расплавится и добавит урона, а вместе с ним и болевой шок, и возможность смерти от него. А о том, чтобы драться с этой тварью, даже речи не шло. Несмотря на свои способности во владении мечом, я тупо до нее не достану. Эта тварь начинает поливать огнем, будучи на высоте метров 5-6. Допрыгнуть, если вложить чакры, можно, вот только с маневрированием в воздухе проблема. Стоит тварь и повернуть голову в мою сторону, как я поджарюсь. Вот будь тварь на земле, варианты еще были, а так только бежать, уклоняясь от потоков огня и ожидая, когда у нее заряд закончится. Вот только мозг работал походу только у меня. Синеволосая дура, вместо того, чтобы бежать, начала пулять в виверну огненными стрелами. Огненными. Да, пусть эта тварь не дракон, но огнем ее бить, это верх идиотизма. В общедоступном бестиарии гильдии было четко написано, что против виверн огненные заклинания малоэффективны, вот только это говорилось о том, что будут использовать полноценные маги, а не ученицы академии. Ее атаки она даже не заметила, ну или точнее заметила и пошла на очередной заход, чтобы поджарить дуру. Благо мозг включился у Бесенина, и он смог вовремя выдернуть эту дуру из-под струи огня. У блондинки было побольше шансов, так как ледяные сосульки, которыми она кидалась, могли нанести урон на нет, в крылья она не попадала или вообще не целилась в них, а попадание в грудину не принесло эффекта, так как сосулька растеряла импульс, пока достигла виверны. Вот только я непозволительно отвлекся, наблюдая за другими и упустил подлую атаку гадины. И стоит потом предъявить тем, кто описывал этих тварей в бестиарии. Там не было ни слова о том, что они могут шипом с хвоста метнуть. И этот шип попал, бля. Да он мне самое дорогое срезал. А после эта тварь прошлась по нему огнем. Мой драгоценный мой кошелек с большей частью всех моих сбережений, кроме неприкосновенного запаса, был срезан с пояса шипом во время прыжка, а после испепелен огнем, и под конец тварь хвостом по земле чиркнула, уходя от сосульки, и тем самым разметала расплавившееся золото и серебро по окрестностям. Знаю, что сам виноват, что не убрал золото после продажи партии контрабанды в инвентарь, но было слишком много свидетелей, да и на обратном пути я собирался закупить еще партию, чтобы продать ее на следующей остановке. Но, уничтожу. Вот только, несмотря на то, что дело стало личным и принципиальным, добраться до твари возможности не было. Свершать же месть ценой своей жизни желания не было. Можно было, конечно, броситься в атаку и потерпеть повреждения, заклинание отключения болевых ощущений есть, а после я мог восстановить даже повреждения от огня виверны. Вот только поток пламени не только меня поджарит, но и собьет с цели, и я тупо не допрыгну для нанесения удара, да и видя, как эта тварь изворачивается в воздухе, может и тупо уклониться. Обдумывая план уничтожения, обратил внимание на остальных. Бесенин тащил на себе синевласку в сторону города, что было разумным решением, а вот у блондинки дела были плохи. Эта дура как-то умудрилась упасть в небольшую расщелину и, судя по виду, подвернула ногу. А виверна как раз заходила на очередной круг, намереваясь поджарить могиню льда. Хаэма ведь может сработать. Пришедший в голову план был рискованным, да и затратным, да он даже попахивал безумством, но вполне мог сработать. В крайнем случае, сбежать было можно. Приняв решение, бросился к блондинке, и в момент, когда виверна выдохнула струю огня, закрыл ее собой и тут же кинул на нее заклинание для притупления боли и для восстановления поврежденной ноги. На себя тоже кинул заклинание отключения боли, а также приготовился с помощью ФК моментально восстанавливать себя после встречи с огнем. Щит, умеешь ставить щит? Я тета эль мягкий знак КПЕРСНА эль мягкий знак НА и краткая Н низе ша и краткая ща и теха эль АДА. Ставь, живо. Окрик подействовал, и ее окутала пелена щита, от которого потянуло холодом. Отлично, теперь она не спечется и можно будет привести план в действие. Тем временем виверна обрушила на меня волну огня. Как же хорошо, что отключил боль. Хотя надо было и рецепторы в носу отключить, а то запах паленого очень неприятен. Виверна снова взмыла вверх и сделала круг, после чего, убедившись в том, что добыча не убегает, начала заходить на посадку. Вот только дождаться ее приземления было только половиной дела, ради которого не обязательно было подставляться под дыхание, можно было подождать, пока поджарит блондинку. Вот только даже в бестиарии писали о способности этой твари резко взмыть в воздух с места буквально одним взмахом крыльев. При этом она создавала ударную волну воздуха, которая раскидывала нападавших. Так что для того, чтобы оставить ее на земле, надо повредить крылья или хотя бы одно из них. Вот для этого мне и нужна целая и боеспособная магичка льда. Будь на ее месте Синевласка или Бесенин, попытал бы счастье с внезапной атакой во время приема пищи, но там шансы на успех процентов 10 были бы. Какие еще заклинания кроме ледяного копья знаешь? Я. Отвесил ей пощечину, чтобы немного привести в чувство. Заклинание, эль ледяная стрела, стрела холода, копье холода ледяной шквал. Ледяной шквал сможешь сделать, да, но долго готовить. Готовь заклинание и по команде запускай по одному из крыльев. Ничего не бойся, я тебя защищу от всего, да. Блондинка начала создавать заклинание, которое подходило для осуществления моего плана. Само заклинание я один раз видел в действии, оно представляет из себя пару сотен мелких ледяных дротиков, летящих тучей в одном направлении. Если требуется попасть по верткому противнику, то, самое то, мне же надо, чтобы оно порвало перепонки на крыльях. Виверна опустилась в метрах 30 от нас и медленно начала приближаться, и когда оставалось метров 10, эта тварь еще раз дыхнула на меня пламенем. Вот же, зараза подозрительная, перестраховывается. Из-за этого магичка чуть не потеряла концентрацию, пришлось успокаивать, дабы не пришлось прибегать к плану, который уже точно попахивал суицидальными наклонностями. Все хорошо, пока я рядом с тобой, ничего не случится. После этого виверна успокоилась и, осмотревшись, начала уже более уверенно приближаться ко мне. «Давай!» – дал я команду магичке, отпрыгивая в сторону, уходя с линии огня и тут же делая рывок в сторону виверны, описывая дугу, дабы не попасть под атаку. Ледяной шквал. Блондинка атаковала. И то, что я увидел, было раз эдак в 5 мощнее ожидаемого. Не то от страху весь резерв вбухало, не то правду говорят, что аристократы очень круты. Ее атака не только порвала правое крыло в хлам, но еще и глаз повредила, из-за чего выдох огня ушел далеко в сторону, никого не задев. Я же вышел из рывка и срубил левое крыло твари, которая теперь уже никуда от меня не денется. А с поврежденным и отрубленным крылом она и по земле толком передвигаться не сможет. Ну все, тварь, готовься. За то, что сотворила, я тебя уничтожу. После этого я медленно, за каждую монетку, резал виверну, пока та не сдохла. Вот тут я обратил внимание, что во время всего процесса убиения этой твари прыгал тут и своими бубенцами звенел да жопой сверкал, и то, что я слегка закопченный, более приличным это зрелище не делало. Да и ладно бы из зрителей была только убиваемая виверна, так нет, блондинка вместо того, чтобы потерять сознание от истощения, зрелища кровавой расправы от смущения, в конце концов, сидела на месте и пялилась на меня, а мне, бля, стыдно, я стесняюсь, тем более, только я тут с голой жопой и причиндалами сверкаю, она-то одета, благо плащ, который я скинул с себя, цел, им и обмотался, прикрыв срам, и, подходя к блондинке, сделал самое невозмутимое лицо, на которое только был способен, ну а также пару заклинаний на себя кинул, чтобы морда красная не была, идти можешь, а, что, я, да, но вот, несмотря на заверение, при попытке встать она осела обратно на землю, ладно, попробуем по-другому, а, я взял блондинку на руки и пошел в сторону города, ну не бросать же ее тут, тогда мне не видать моей части за задание по сбору кристаллов, и пусть там немного, но это хоть что-то. Весь путь до города блондинка ничего не говорила и вообще вела себя тихо. Я даже подумал, что вырубилась, но нет, в сознании. Наверное, слишком вымоталась после заклинания. Я же предавался печальным думам. Большая часть моих сбережений пошла виверне под хвост. И даже если вытащить заначку, использовать ее для закупки товара и последующей контрабанды не выйдет. Во-первых, до этого у меня была почти 100 золотых в обороте, и с каждой партией этот капитал увеличивался. Можно, конечно, было бы и начать с меньших партий, но тут вступает во-вторых, а тут у нас проблема в том, что в окрестностях я скупил и перепродал уже все, что можно. Теперь остается ждать только следующего сбора урожая, вот тогда можно будет подзаработать на неуплате пошлин. Но до этого еще долго. Хорошо бы стребовать за спасение с блондинки, но, да опять же но, мою репутацию после этого можно будет похоронить. Мы были в одной команде, соответственно взаимопомощь тут само собой разумеющаяся, и за требование денег с товарища по команде за спасение до меня всем дружным коллективом гильдии прикопают за нарушение одного из неписанных правил. Мои невеселые мысли прервал вопль Бесенина и бегущий за ним Синевласки. «Лиза, ты в порядке?» «Нет, бля, ее виверна съела. Да и с хрена бы она была в порядке, если мне приходится ее на руках тащить. Была бы в порядке, на своих бы двоих пришла. Мы так за тебя волновались. Оно и видно, я прям вижу толпу народа, которую вы собрали для спасения. А нет, не вижу. Ну это не мое дело. Да и они, скорее всего, ее уже похоронили и оплакивали. Слава всем богам, что ты жива. Вообще-то, ни одного бога я там, пока поджаривался, прикрывая ее, не приметил. Меня восхваляй, а лучше сиськи дай помацать. До чего-то это меня заносит. А, ну да, действие заклинаний подавления закончилось, и меня теперь от выброса адреналина и еще хрен знает чего плющит. Эх, мои дорогие денежки. Надеюсь, Руц, когда вернется, возьмет меня на какую-нибудь здоровенную, опасную, а главное дорогую тва. Бля-е-е, дебил. У меня там целая виверна валяется, да только ее сердце потянет на 10 золотых, а то и больше, так как на вес покупается. За печень тоже нехило должны отвалить, а еще огненный мешок, желчный пузырь да бля там на 150 золотых. Вот только, Лиза, ноль эмоций, Лиза. Хорошо, что дух-помощник вспомнил, как ее зовут, а то бы нехорошо получилось. А, да, Ямада, виверна, я сделал паузу, ты был просто великолепен. Одним ударом отсек крыло, а потом так круто уворачивался от всех ее атак и резал мечом в ответ, а тот завершающий удар. У блондинки даже дыхание перехватило, так как все остальное она произнесла на одном дыхании. Судя по всему, не только у меня отходняк от стресса, но главное, она признала, что завалил я виверну сам. Она вроде жмурилась, когда свое заклинание кидала, так что вряд ли видела его последствия. «Риш, позаботься о ней», и передал блондинку Бесенину. «А, куда? Мне надо в номер, переодеться, привести себя в порядок, а потом я позабочусь о туше виверны. Ты не против?» «Да, то есть нет, конечно. Ну вроде как согласие на то, что она не претендует на тушу, я получил. А если что, скажу, что не так ее понял, два свидетеля есть, так что норм. А сейчас действительно надо идти в номер и достать из инвентаря сменную одежду». Пока приводил себя в порядок и обдумывал, сколько смогу выручить за виверну, настроение немного поднималось. Конечно же, было бы лучше, если бы она пошла плюсом к тому, что у меня было, но так хотя бы компенсирую потери и сверху получу где-то около 20, может даже 30 золотых. На выходе из гостиницы столкнулся с Бесениным и предупредил его, что меня ждать не надо, и отправился к туше виверны. Вот только когда я добрался до нее, то, что увидел, вызвало у меня ступор. В туше копошились и в наглую жрали печень, сердце и другие ценные потроха свинорылые гуманоиды или, как их называют, орки. Эти твари сожрали мои деньги. Следующие 4 дня я занимался геноцидом орков в окрестностях Руна. Остатки всего, что было ценного, а это где-то около полукилограмма погрызанного сердца, грамм 300 печени и еще по мелочи потрохов и крови, ну и рога с клыками остались целы, упаковал в инвентарь. Вот только продать придется где-нибудь подальше отсюда, так как объяснять, как это я смог сохранить в столь свежем состоянии эти куски, когда виверна была убита уже давно, будет невозможно. Но даже по самым оптимистичным прогнозам получу я за все это максимум 20 золотых. Так что в гильдию я вернулся в очень дурном настроении. О, Ямада, великий истребитель драконов, ко мне подскочил довольный, как будто получил все мои потерянные денежки. Линар, чего такой смурной, радоваться надо, чему, и вообще, что за великий истребитель драконов? Ну, так это ты, нам о твоих героических свершениях все рассказали. Морда у него светилась так, как будто к уже полученным потерянным мной денежкам он получил то, что сожрали эти свиньи. Тебя обманули, не было там никакого дракона, всего лишь виверна. Я дополз до столика и плюхнулся за него, знаком заказывая себе эль. Да-да, всего лишь виверна. Это где же так мечом махать учит целителей, что виверна это всего лишь? В Арисе, в небольшой деревеньке в 3 днях пути от Агарута, выдал я уже в который раз свою легенду. Да что там за деревня, небольшая, в 3 днях, все-все, хватит. Ты виверну завалил? Ну да, но ее, Лиза подбила, а я добил. Так как все ценные с виверны потеряно, можно и большую часть заслуг свалить на блондинку. Да, а вот по словам этой самой Лизы, ты там чуть ли не голыми руками виверну рвал, спокойно стоя под ее огненным дыханием. Линар, ты как целитель должен был сразу оказать ей помощь и вылечить травму головы. Какой там стоял под дыханием? Да я с поджаренным задом скакал вокруг виверны как трехрогий суицкий козел. А когда у той дыхание закончилось, еще резвее скакал и мечом тыкал, пока та от кровопотери не загнулась. Ну мы примерно так и думали. Но все равно, виверну завалить это круто, особенно для твоего ранга и специальности. Было бы круто, если бы орки, пока я подлечивался и в себя приходил, все ценное не сожрали. О, великий истребитель орков гневается. Я тебя сейчас стукну столом. Ладно, ладно, спокойно. Но ведь ты же реально несколько племен орков под ноль вырезал? Да, предварительно подсыпав им в котел пару горстей ягод сумара. А те, что были у туши виверны, пережрали их колбасило перед эволюцией, так что прирезать было еще проще, чем спящих. Я старательно занижал свои старания, так как это может вызвать слишком сильный интерес ко мне не как к целителю, а как к боевику. Ну даже так, серебряный ранг тебе присудили вполне заслуженно. Хотя Лиза настаивала как минимум на адамантовый тебя повысить. Может тогда сразу главой гильдии? Далее была пьянка по случаю получения мной нового ранга. Опять расходы. И не отмажешься же, традиция. Но, как оказалось, проблемы только начинались. На следующий день, когда я тихо потягивал эль в главном зале гильдии, большая часть сейчас отсутствовала по причине перепоя, а остальные были на заданиях, так что в зале было практически пусто, и ожидал либо возможности присоединиться к какой-нибудь команде, либо появление заказов на лечение. Благо, в ближайшее время наши гильдейские целители сами будут нуждаться в исцелении, так что, если заказы появятся, то я выгребу их все. Если что, буду использовать ману из накопителя, благо восстановление сейчас порядочно возросло из-за души Виверны. Да и собственный резерв пусть и на 73 пункта, но подрос за последнее время. Но спокойно допить или дождаться возможности заработать мне не дали. Передо мной, уперев руки в стол, встала та блондинка, позади маячил Бесенин, а синевласки видно не было. И чего ей надо, я уже и забыл о ней. Если денег, так я сам ничего с Виверны не получил, пока, так что ничего не получит. Или хочет стребовать те 5 золотых, что дала мне за задание, так пускай катится в ад, я их отработал от и до. Тем временем блондинка, набрав воздуха в грудь, выдала: «Ямада, давай встречаться, я тебя люблю». От такого заявления я подавился илем. У меня на лице, наверное, крупными буквами сейчас должно быть написано «Чо». Да и вообще, разве признаваться в чувствах и предлагать встречаться не принято за школой, тьфу ты. Какая школа? В общем, в более уединенном и приватном месте, а не посреди главного зала гильдии, да еще и в паре метров от своего парня. На Бесенина вон жалко смотреть, стоит с видом побитой собаки, да, реально побитой, фингал под глазом и вообще морда помятая и поцарапанная. Вот только вернемся к блондинке. Любит, с фига, я бы понял, если бы с Виверны все собрал, хотя тоже нет, у ее семьи денег немерено. Реально влюбилась, я внимательно посмотрел на блондинку, щеки румяные, дыхание учащенное, в глазах какой-то нездоровый блеск, явно нездорово на голову, да и даже если предположить, что да, то что это получается. Неделю назад она скакала верхом на Бесенине и кричала: «Риш, я тебя люблю», а вот сегодня она любит меня, а что будет через 10 дней, я опять найдет любовь всей своей жизни, а сколько уже любви всей ее жизни было до Бесенина, может со шлюхами спать безопасней, да и что-то не хочется мне через неделю-две почувствовать то, что сейчас чувствует Бесенин. Хотя у засранца еще синевласка есть. Верни, скотина, мне мою жалость к тебе. Да уж, такая любовь мне нафиг не сдалась. Вот только как бы отказать так, чтобы меня во враги семьи Ред не записали. О, точно, воспользуюсь знаниями из манги, которую мне как-то давал Кинджи. Извини, но мое сердце уже принадлежит другой. Вроде хорошо сказал. Так, а что это за звук падения тела со стороны стойки? Хаэма, стерва навернулась. Надеюсь, что-нибудь себе сломала. Что? Как? Нет, я не сдамся. Так и знай, я так просто не отступлю. И убежала, а за ней убежал и Бесенин. Ну, вот и хорошо, поплачет немного, Бесенин с синевлаской ее утешат разок-другой, и будут и дальше дружно по пути к месту выполнения задания один номер на троих снимать. А я, хнык-хнык, буду оплакивать мои денежки и ждать возможности заработать еще. Как выяснилось позже, блондинка реально не сдалась. В тот день в гильдию пришел именной запрос на услуги целителя на мое имя. Я тогда обрадовался, подумал, вот оно, сначала я работал на репутацию, а теперь она работает на меня, и даже на морду мою не смотрит. Отправился по указанному адресу, которым оказался шикарный особняк, встретил меня дворецкий и проводил до комнаты. Все это было в молчании, но я решил, что позже все объяснят. И вот подвел он меня к двери, сделал приглашающий жест и отошел в сторону. Я открыл двустворчатую дверь и увидел на кровати блондинку, наряженную в прозрачный пеньюар, или как эта прозрачная фигня называется, которая с воплем «Исцели мое страждущее любви тело» сиганула на меня. Я на рефлексах, оставшихся от того хорошего человека под псевдонимом «Мудак из облака», выпорхнул за дверь и закрыл ее. С той стороны послышался звук удара чего-то пустого от дерева. Я же, взяв пояс, замотал им ручки двери, под охреневший взгляд дворецкого и, поминая всех демонов ада, отправился обратно в гильдию. Вот только самым неприятным в этой истории было не то, что до меня домогались, или то, что я потратил зря время, мне похерили статистику. У меня до этого не было ни одного проваленного задания, а тут в моем личном деле появилась отметка, что завалило именное задание по своей же специальности. Да это не просто пятно на репутацию, это практически крест на ней. Вот придет человек в гильдию и изъявит желание оставить заказ на услуги целителя, ему предоставят личные дела подходящих под его запрос кандидатов, и что такой человек увидит в моем? Миссии по уничтожению монстров выполнены на отлично. Миссии по сбору трав и прочих ингредиентов выполнены на отлично. Именной запрос на услуги целителя провален. Да мне после этого останутся только заказы от бедняков, которые имеются в свободном доступе, а самые высокооплачиваемые мне теперь не светит. И глава гильдии, скотина, не стал убирать запись об этом задании, хоть я и объяснил, что тут была полнейшая подстава. Эта сволочь мне на это выдала, какая проблема, сходи и излечи, и запись сменится. Стопроцентно эта блондинистая шалава постаралась, свернуть бы ей шею. Вот только тогда меня будут искать такие люди, что легче будет вернуться назад и сознаться, что я великая умная шамана. И на этом она не остановилась. Она заселилась в ту же гостиницу, что и я, в соседний номер. Благо еще, что ей хоть иногда, но надо посещать занятия в академии, а я сваливаю на задание по сбору чего-нибудь такого, что растет или обитает поглубже в лесу. С другими группами из-за нее же не походишь, стоит договориться с кем-нибудь и в момент, когда группа выдвигается, обнаруживаешь эту шалаву в составе группы. Ну да, им-то че, им весело и золото, так как эта шалава им поверх оплачивает аналогичную заказу сумму. Теперь у меня еще пара заданий по уничтожению монстров стоит в провале. В первый раз я свалил на второй день пути, а во второй развернулся и ушел, как только увидел, как мне приветливо машет ручкой эта шалава из-за спин команды, с которой я должен был идти. Не то, чтобы у других не было проваленных заданий, но вот когда знаешь, что их могло не быть, а появились они из-за тупой шалавы, это очень неприятно и бесит. Теперь я уже уверен, что любви здесь нет, ведь будь она действительно влюблена, не портила бы так старательно мне жизнь. Единственная отдушина у меня Диана, дочка хозяина гостиницы, в которой я живу, и по совместительству официантка в обеденном зале при гостинице. Она, конечно, немного теряется на фоне других официанток, у которых пышные формы, но ее низкий рост, я на пару сантиметров выше, ура. Короткая стрижка и веселый характер делают ее очень милой. К тому же она не тыкала в меня пальцем и гоблином не называла, и иногда, когда нет работы, подсаживалась ко мне поболтать. Я рассказывал ей о заданиях, смешных случаях в гильдии, да и пару историй из моего мира, которые выдал за услышанные от рассказчиков во время своего путешествия. Про мои родные края она тоже спрашивала, но тут я придерживался своей легенды, времени придумать ее у меня было достаточно, все же 2 недели добирался. По этой самой легенде жил в деревне, рано потерял родителей, но меня на воспитание взял бывший авантюрист, который решил поселиться в нашей деревне. Он меня и магии, и обращению с мечом обучил. А после его смерти я отправился посмотреть мир и, конечно же, исполнить свою мечту, стать авантюристом. Да-да, я взял это из манки аниме, который совал мне Кинджи, но не говорить же мне было правду. Да если 10-ю часть правды расскажу, меня укокошит. Так что повторяем заученную до автоматизма легенду и не отклоняемся от нее. Помимо же шалавы меня начала настораживать сука за стойкой. Теперь она, когда я не видел, буравила мне взглядом спину, а стоило повернуться к ней, так сразу отворачивалась и делала вид, что чем-то занимается. Но я-то вижу, да и не только, такой пристальный изучающий взгляд для меня как приставленное к затылку дуло пистолета. Очень неприятное ощущение. Так как спокойно выполнять задание у меня не было возможности, на лечебные травы сейчас не сезон, а ходить на монстров самому невыгодно, убить-то убью, но вот львиная доля прибыли с них это продажа шкуры и прочих потрохов, которые еще правильно вырезать надо. Так что опять отловил команду из 2 новичков, в ней был парень и девушка моего возраста, пришли они из деревни, окрыленные мечтами, что став авантюристами заработают горы золота. Вот только реальность оказалась жестока. Они на первом же задании чуть не подохли и только чудом добрались до города. Но тут реальность показала им, что она еще более жестока, за бесплатно их лечить никто не собирался, а гильдия не предоставляла лечение новичкам, которые хотя бы первый взнос не сделали, а у этих с горем пополам на регистрацию хватило. Вот только я во время их регистрации как раз сдавал задание и заметил, что парень грамотный, ну бланк он заполнял сам, без помощи регистраторши. Вот я тогда и воспользовался моментом, подлечил их, даже в рассрочку оружие продал, все равно этот хлам никто брать не хотел, ну а после припахал мне читать бестиарий, да и пару других полезных книжек, находящихся в библиотеке гильдии в свободном доступе. И сейчас опять намеревался припахать парня поработать аудиокнигой, вот только меня послали. Ну да, они ж теперь крутые, стальной ранг у девки из-за того, что я поспешил и бухнул 4 своих резерва в нее, Произошла инициация на мага. После они подкопили денег и заплатили кому-то из целителей, и тот научил ее паре простых заклинаний. Теперь они ходят на гоблинов, кобальдов и прочую вредную монстромелочь режут. И про то, кто им вначале сильно помог, уже забыли. Потому сгоря отправился гулять по городу. И вот во время прогулки случайно наткнулся на блондинку-шалаву. Она как раз из-за поворота выходила и несла какие-то сумки, забитые всякой фигней. Ямада, я уже приготовился к проблемам и покорил себя за невнимательность. Ведь уже были прецеденты случайных встреч в городе. При таких она насмерть вцеплялась мне в руку, да так, что хрен оторвешь, и таскалась за мной везде. Одна польза была, я каким-то неведомым образом смог телепортироваться, ну точнее поменялся местами со стулом в кафе, в котором сидел до встречи с этой, и на выходе из которого она меня и подловила. Жалко только, повторить пока не удается, а привлекать эту для тренировки, нафиг. А вот сейчас походу будет возможность попрактиковаться. А, я, у меня дела. И на полной скорости блондинка унеслась в противоположную от меня сторону. Чё, ее поведение было крайне подозрительным. Моя паранойя сделала стойку, сигнализируя о крупных проблемах. Хотя, может, просто снова нашла свою единственную любовь, хорошо бы, но мне не помешает выпить и расслабиться. Вон как раз Линар на горизонте появился, и бар буквально в двух кварталах имеется. Привет, Линар. О, Ямада, привет. Слушай, пошли в бар и устроим попойку до утра. Я угощаю. Нет, у меня это важное и неотложное дело. И Линар умчался в том же направлении, что и блондинка. Чё, вот от этого меня передернуло, а паранойя взвыла сиреной. Линар отказывается бухать до утра, да еще и за чужой счет. Да это же у меня даже слов нет, с чем сравнить такое. А ведь побежал он в ту же сторону, что шалава, и в том же направлении находится моя гостиница. Подозрительно. Так как уже вечерело, я медленно, скрытно направился к гостинице, тем более Диана просила сегодня вернуться к вечеру, чтобы с чем-то ей помочь. Вот только вид гостиницы меня насторожил. Свет был притушен, все окна зашторены, да и как-то подозрительно тихо. Врубив свой рентген, посмотрел сквозь стену. Так как расстояние было большое, ближе подходить не позволяла паранойя, то увидел только силуэты. Но и этого было достаточно. Там находилось где-то три десятка человек и, судя по комплекции и движениям некоторых из них, это были авантюристы, некоторых я даже узнал. Все же вместе на монстров ходили, так что ребята там собрались не слабые. Также там была шалава, да и сука-регистраторша, хотя сегодня вроде как ее смена. Линар вроде тоже был там, и все они стояли чуть в стороне от входа, но лицом к нему и что-то или кого-то ждали. И тут в моей голове что-то щелкнуло. Все странности, происходящие сегодня и в последнее время, сложились в общую картину. Эта шалава только разыгрывала любовь. Когда я спас ее от виверны, то из-за приступа злости плохо соображал, а после вообще был убит горем, не обратил внимания на то, что продемонстрировал невосприимчивость к огню виверны. То, как моя спина восстанавливалась, она видеть не могла, да и боли я не чувствовал и не показывал, что испытываю хоть какой-то дискомфорт, а потому это вполне можно было принять за невосприимчивость к огненной магии. После же я по той же дурости достал свой меч, и пусть я стоял спиной и появившуюся ячейку инвентаря она видеть не могла, но после-то могла сделать выводы, что я достал меч из ниоткуда, возможно, из своего тела. Да-да, мне прочли пару сказок-легенд, где рассказывалось о всяких мечах, и были там и такие, которые хранились в теле хозяина. Так что она могла подумать, что это как раз такой легендарный меч, который, находясь в теле, дает иммунитет к огню. После-то я от огня уворачивался, а потом способен еще и усиливать хозяина. Короче, легендарный артефакт. Вот почему она была такая тихая всю дорогу, придумывала план, как лучше его себе захапать, и решила сыграть влюбленную и в постели выведать все о мече, чтобы знать наверняка, а то из сказок было ясно, что с этими мечами и другой легендарной фигней не все так просто. Вот только я не повелся на ее любовь, и она перешла к силовым мерам. Такой вывод просто напрашивается, так как в гостинице явно засада. Ну а Диану, судя по всему, подкупили, чтобы она обеспечила мою явку в нужное время в расставленную ловушку. Остальных тоже тупо купили. Уж о том, сколько у семьи этой шалавы денег, знают все, а значит, надо рвать когти. Развернувшись в сторону западных ворот, на полной скорости рванул туда. Пусть сейчас ночью ворота закрыты, переберусь через стену, Благо навыки мудака из облака и не такое позволит провернуть. Ну и где он? Лиза Вон Ред гневно посмотрела на Дианну Террас. Должен был уже прийти. Я специально попросила до вечера вернуться, чтобы помочь с одним делом. И если ничего бы не случилось, он бы обязательно пришел. Дианна торопливо ответила под подозрительным взглядом Лизы. И что же могло его задержать? Лиза Вон Ред перевела взгляд на целителя Лера. Не-не, я тут вообще ни при чем. Да, встречал по пути сюда, но выпивать с ним не пошел. Наоборот, сам сюда поспешил. Думал, он уже сюда идет. Тогда может. Раздраженный взгляд переместился на Мию-Ринар. Нет, я договорилась. Все задания, за которые он обычно берется, с доски убрали или раздали другим командам. А уйти с группой он не мог. Все, с кем он ходит, и так тут. Но тогда, где мой Ямада? Госпожа Вон Ред, успокойтесь. Он скоро появится. Ты точно ничего не перепутала? Лиза Вон Ред опять обратилась к дочери хозяина гостиницы. Нет, все точно. Он сам рассказывал, что в его краях принято устраивать вечеринки-сюрпризы на день рождения. А насчет его дня рождения я 5 дней назад узнала. И уже шепотом. Сама хотела организовать и вручить подарок, но у кого-то слишком хороший слух. Ты что-то сказала? На Дианну уставились очень подозрительным взглядом, а температура в помещении упала на пару градусов. Нет-нет, ничего. Но все-таки какая интересная традиция. Вмешался в разговор Линар. Никогда о такой не слышал. Все же он явно родом из мест, находящихся намного дальше, чем он нам говорил. Да, он такой таинственный. Наверное, наследник великого и знатного рода из далекой страны, на котором лежит страшное проклятие, которое может снять только любовь чистой девы. Все собравшиеся перевели взгляд на покрасневшую и смотрящую в никуда мечтательным взглядом Мию. Один из этих взглядов не сулил ей ничего хорошего. «Дианна, а ты точно уверена, что Ямада всем этим традициям следует?» Лиза перевела взгляд с летающей в облаках Мии на дочь хозяина гостиницы. «Точно-точно, он каждый раз, садясь принимать пищу, возносит хвалу Богу и Тадакимасу. Да и когда в собственную пустую комнату заходит, каждый раз говорит, я дома, и много еще всякого по мелочи. Так что и традиция о том, что на празднике в твою честь не принять подарок нельзя, тоже будет им соблюдаться. Главное, чтобы подарок был правильно, по всем традициям, оформлен. Отлично. Но все же где он, апчхи? Госпожа Лиза, может, плащ накинете? Нет. Тогда надо было более плотно ленту обмотать, или использовать несколько. Нет. Дианна, он ведь точно сказал, что подарок должен быть перевязан красной лентой, и чтобы обязательно был бантик, потянув за который подарок освобождался от ленты. Да, но думаю, он имел в виду. Тихо. Кажется, кто-то идет. Все приготовьтесь. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4101560003061080. Глава 40. Примечание к части. Проверил, Иисусус. В честь великого праздника, я сама скромность, моего дня рождения выкладываю 2 главы, вторую читать на свой страх и риск, так как писалась она в еще менее трезвом уме и ни разу не здравой памяти, чем обычно. Пофор и Тамари, нерадивый ученик неведомой злобной хрени. Так, мне срочно нужно печенье, хотя нет, не стоит готовить печенье для еще не купленного енота. Посмотрев на морду этого работорговца, сразу понял, стоит показать свой интерес. Цена взлетит до небес, так что смотрим на то, что в соседней клетке, такое же количество времени и переходим к следующей, а после к следующей. Ну, теперь будет достаточно. И какие цены, предположим, на рабов в этом ряду? Провел рукой по всем просмотренным мной клеткам. Цены разные, вас кто-то заинтересовал? Ага, как же, скажу я тебе. Вообще, ценники вывешивать надо, пока никто... Просто хочу прицениться. И если вы даже цену озвучить не можете, я, пожалуй, пойду. И сделал вид, что собираюсь уходить. Постойте. Вот этот волкоподобный 1 золотой и 2 серебряных, а вот эту отдам за 55. Эта енотовидная совсем плоха, за нее 30. 30. Я вернулся к клетке с девочкой-енотом. От моего внимательного взгляда она вся сжалась, отодвинулась подальше и зашлась в кашле. Да, всего 30. У нее проблемы с психикой и здоровьем. Ее бывший хозяин уж очень любил пытки. Так, найти гада и покарать. Тот, кто не любит енотов, зло. А мне конкуренты не нужны. Хотя нет, я же герой. Да-да, герой. Хотя, что так гада прикопаю? Герой же должен бороться со злом. 5. Что? 5 серебряных за эту рабыню. что вы, это слишком мало, даже из уважения к вам, я не могу уступить ее меньше, чем за 29,6, она же Пу, Бу что, бывшая в употреблении, сами же сказали, что у нее до этого был хозяин и обращался он с ней очень плохо, это верно, но 6 слишком мало, хотя бы 28, дорого, у нее же по вашим словам проблемы с психикой, да и больна она и скоро помрет, я в знак нашего будущего сотрудничества, так и быть, дам за нее 6 серебряных и 5 медных, дабы хоть немного покрыть ваши затраты, в противном случае она просто помрет и вы понесете убытки из-за затрат на ее покупку и содержание. 8. Меньше просто не могу. Надеюсь, в эту цифру входит установка арабской печати? Да-да, чуть ли не плача подтвердил работорговец. Вы случаем торговцем не были? Нет, просто пару раз пообщался с Лешим. Вот если бы он с вами торговался, вы бы еще пару золотых ему приплатили, чтобы он эту рабыню забрал. Сама установка, или скорее перенастройка, печати прошла быстро, но довольно болезненно для девочки енота. Сама же она меня до чертиков боялась. С учетом того, что я услышал о ее прежнем хозяине, неудивительно, что она боится и ничего хорошего от меня не ждет. Стоило печати установиться, а девочке еноту успокоиться, передо мной высветилось сообщение о приобретении раба и настройке отряда, в который ее автоматически включили. ХМ, а тут даже такое предусмотрено. Все же странно, почему этот мудак не повесил на нас такие печати. Со слов работорговца ослушаться приказов раб просто не может, потому как будет испытывать адскую боль при попытке не выполнить приказ. Ну да ладно, в самом начале они уже свой шанс упустили, хотя и вероятность этого была спорной, а сейчас они точно не смогут поставить такую, по крайней мере мне точно. Девочку енота пришлось чуть ли не тянуть следом за собой, состояние у нее было реально на уровне с минуты на минуту помрет. Значит, печенье пока откладывается, первым делом лечение я принюхался, нет вымыть, переодеть, вылечить, а после можно и печенье. По пути в гостиницу забежал в магазин и прикупил несколько комплектов одежды на нее, а в гостинице заказал большую бадью с горячей водой и мыло. Мелкая все еще боялась меня и старалась быть тише воды ниже травы. В принципе, это небольшая проблема. Для начала надо заняться ее здоровьем. Так, берем 4 капли из номера 4 и разбавляем литром воды, наливаем стакан, смотрим на свет. Ну вроде нормально, выпей. Протягиваю стакан девочке еноту. Та зашуганно смотрит на меня и стоит столбом. Давай, пей быстрее. А вот теперь она даже слишком торопливо схватилась за стакан, и чуть не пролив, выпила залпом. Ик, она вся покраснела и зашаталась. Да, надо было разбавлять сильнее, или это из-за того, что на голодный желудок. А ладно, займусь пока другим делом, воду как раз принесли.